собирая части воедино. После многих лет, проведенных мною в беседах со многими христианами со всех концов страны, я представляю средний образ христианского понимания практически точно таким же, каким обладал и я. Как будто бы человек держит большой ящик с кусочками головоломки, из которых необходимо составить картинку. Каждый из кусочков представляет из себя стих из Библии, пример из проповеди или доктрину, которой научили человека. Если вы являетесь христианином долгое время, то, наверное, у вас набралась уже большая коллекция. Как мне кажется, в большей степени это относится к Америке 20 века, которая получила христианского образования гораздо больше, чем любая другая нация за последние 2000 лет. Итак, перед нами кусочки головоломки, которые мы не знаем, как соединить вместе. Пытались ли вы когда-нибудь составить головоломку, не глядя на картинку на верхней крышке коробки, на которой показано, как должна выглядеть эта картинка? Вы берете кусочек. Так, есть немного красного цвета, немного зеленого и белого, но у меня нет ключа к этому кусочку. Затем вы берете другой кусочек. Там также есть немного красного, зеленого или белого цветов. Они не очень-то подходят друг к другу, но, применив немного грубой силы, можно соединить их вместе. К сожалению, даже их соединение не выглядит как нечто узнаваемое. С другой стороны, если у вас есть картинка на крышке коробки, вы можете сравнить свой кусочек с ней и сказать: «Ага, теперь я вижу, красный цвет кусочка принадлежит амбару, зеленый – дереву, и белый – это часть, висящей на веревке простыни. А вот еще один кусочек от сарая, он вот сюда подходит». Как легко распознать небольшие кусочки, когда вы вставляете их в контекст. Именно это сделал Бог для меня, открыв мне понимание вопроса спасения, вопроса жизни и смерти. Он показал мне Библию с высоты птичьего полета, во время которого небольшие кусочки, которые мы называем стихами, вернулись на свое место. Они не были новыми для меня стихами. Я знал их все. Но теперь я видел, в каком месте они находятся, без применения грубой силы. Во время этого радостного времени, когда я имел возможность учить людей этой преобразующей жизни истине, я услышал, как они говорили еще и еще. В первый раз в моей жизни я понял Библию. Они всегда произносили это с чувством удивления. Это значит, что в своих сердцах они уже отказались от мысли когда-либо понять Слово Божие. Один из моих друзей сказал мне следующее: «Я никогда не думал, что христианство имеет смысл». Звучит странно, но я слышал это много раз. Когда люди в первый раз начинают исследовать свое понимание Евангелия, то они задают много вполне предсказуемых вопросов. Ниже приведенная история представляет из себя типичный разговор. Я преподавал на семинаре, когда один мужчина, его звали Дон, сказал: «Боб, меня учили, что христианин может потерять спасение. Я знаю, что Христос умер за мои прошлые грехи. А как насчет будущих? Я не понимаю, когда вы говорите, что Христос покончил со всеми грехами». Я так ответил ему: «Дон, Давай поставим твой вопрос в логическом порядке. Во-первых, когда Христос умер за твои грехи, то какое количество из них находилось в будущем по отношению ко смерти Христа? Он поколебался немного. «Все», — ответил он. «Конечно, все. Иначе тебе было бы больше 2000 лет», — сказал я, и мы рассмеялись. «Дон, проблема состоит в том, что мы смотрим на события с позиции времени, а Бог смотрит на них с позиции вечности, в которой время отсутствует. Мы смотрим на проходящие дни, как если бы мы наблюдали вагоны проходящего через переезд поезда, один за другим. Бог же видит всю протяженность времени, как вид всего поезда с самолета, от локомотива до хвоста поезда. На кресте Бог взял грех каждого человека, который когда-либо он совершит, и возложил их на Иисуса Христа. Раз и навсегда Господь Иисус взял все наказание за твои и мои грехи. Именно поэтому в первом послании Иоанна говорится: «Он и есть та жертва, которая искупает грехи наши, и не только наши, но и всего света». Здесь употреблен богословский термин «искупление». Ты слышал когда-либо это слово? «Я не знаю, произносил ли я его когда-либо», — сказал Дон. «А что оно означает?» «Искупление значит, что Бог Отец полностью удовлетворен жертвой своего Сына. Там, на кресте, Бог излил весь свой гнев до последней унции, предназначавшейся мне и тебе. Так что справедливость Его была полностью удовлетворена, с той лишь разницей, что за нас это все сделал Иисус». Именно поэтому Библия говорит: «Он сделал это, чтобы доказать, что Он и сейчас справедлив, и что Он мог быть справедливым и в то же время мог оправдать всякого, кто верует в Христа». Именно поэтому для тебя не осталось гнева. Группа напряженно размышляла. «Давайте это все обдумаем», — продолжил я. «Если вы сейчас предстанете перед судилищем Христовым, то каков будет Божий вердикт?» «Виновен», — сказал Дон. «Правильно. Таким же будет вердикт и в моем случае. А теперь какое наказание предназначается за грех?» «Я думаю, смерть», — опять ответил Дон. «Правильно. Послание Римлянам говорит: возмездие за грех — смерть. И Христос понес это наказание за тебя. Именно поэтому для тебя не осталось наказания». «Кстати», — продолжил я цитировал только первую часть 23 стиха 6 главы Римлянам. Кажется, что немногие из нас знают вторую часть этого стиха. «А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это подводит нас ко второй части твоего вопроса о том, почему Христос раз и навсегда решил проблему греха. Давайте представим, что человек умер от рака. Дон, если бы у тебя была власть спасти человека, то сколько проблем тебе пришлось бы решить? Две. Тебе необходимо было бы воскресить его из мертвых, но также необходимо было бы излечить его от рака, не так ли? Я сделал паузу, чтобы они могли все обдумать. Например, — продолжил я, — что произойдет, если вы излечите его от рака, но не сделаете всего остального? «Он все равно останется мертвым», — ответил Дон. «Правильно. В твоих руках будет находиться здоровый мертвый человек». Мы с Доном рассмеялись, и я продолжил. «С другой стороны, что произойдет, если вы воскресите его из мертвых, но не излечите от рака?» После минутной паузы Дон ответил. «Он снова умрет». «Ты понял это. И в таком состоянии пребывал с точки зрения Бога человек после падения. Как только Адам согрешил, земля превратилась в землю передвигающегося мертвеца, духовного мертвеца. Что за болезнь сразила этого человека? Мы уже видели это. Возмездие за грех — смерть. Итак, с точки зрения Бога, спасение включает в себя воскресение к жизни мертвого человека. Но прежде чем Бог даст жизнь мертвому человеку, ему необходимо вырвать с корнем убивающий людей недуг, грех. Итак, крест — это Божий способ справиться с заболеванием, называемым грехом, и воскресение Христа — это Божий способ дать жизнь мертвому человеку. Дон минуту пребывал в задумчивости. «Хорошо», — сказал он, — «мне кажется, что я могу признать это». Остальные люди в группе молчаливо слушали наш обмен мнениями, как вдруг руку подняла Лин. «Я все-таки еще не уверена в том, что вы не можете потерять спасение», — сказала она. «Хорошо», — сказал я. «Давайте прежде всего вспомним, что такое спасение». Как вы определите, что такое спасение, с помощью наших предыдущих занятий? Это когда человек верует в Господа Иисуса и получает прощение грехов и его жизнь, — ответила Лин. Дух Божий вселяется в человека. Отлично, — сказал я. А теперь вспомним. Адам был сотворен духовно живым человеком. Что побудило Дух Божий покинуть Адама? Оставить его в духовно мертвом состоянии? «Его грех», — был ответ. «Правильно. На кресте Иисус также страдал до смерти. А почему он умер?» В этот раз колебание группы было более продолжительным. Затем Дон произнес: «Я думаю, из-за той же самой вещи. Греха?» «Правильно», — ответил я. Второе послание к Коринфянам говорит: «Не знавшего греха сделал он жертвой за наши грехи, чтобы через Христа мы могли быть объявлены праведными перед Богом». Давайте остановимся на следующем. Адам умер из-за греха. Иисус умер, став жертвой за грех. Как мы можем знать, что мы в духовном плане никогда не умрем, хотя и продолжаем совершать грехи, будучи христианами? В этот раз Дон ответил уверенно: «Но ведь недуг был уже удален от нас. Наши грехи были прощены». «Таким образом, — сделал я заключение, — когда Господь Иисус дает нам свою воскресшую жизнь, эта жизнь на самом деле является вечной. Так как единственная вещь, вызвавшая нашу смерть, а именно грех, была полностью удалена на кресте. Вот каким образом вы можете знать, что ваше спасение нерушимо. Теперь, зная, что вы непоколебимы во Христе, вы можете сконцентрироваться на великом Божьем приоритете для вас сегодня. Учиться настоящей жизни, когда в вас живет сам Христос. В некоторых случаях такие разговоры могут протекать в гораздо жесткой манере, но приносят они огромную пользу. Христиане имеют тенденцию говорить общими словами, и это порождает такое явление, когда люди начинают говорить на христианском языке, но так до конца и не обдумывают для себя, основываясь на Библии, во что же они по-настоящему верят. И если только мы прислушаемся к тому, что говорит Библия, то в конце концов мы испытаем точно такое же чувство. А именно, что христианство имеет смысл и на самом деле работает в реальной жизни, в реальном мире. Во многих случаях христианское понимание спасения является не то чтобы очень неправильным, оно просто является очень неглубоким. Например, большая часть людей знакома со словом «прощение». Однако в Библии говорится гораздо больше о спасении. Одним из важнейших терминов, выражающих окончательность решения вопроса греха, является примирение. Об этом так говорится во втором послании к Коринфянам. «Мы несем послание о том, что Бог через Христа примиряет мир с собой, не держа грехи людей против них, и о том, что Он поручил нам разнести повсюду послание, которое примиряет людей с Ним». Весь мир примирен с Богом через крест. Я прочитал этот стих по радио, и он заставил одного радиослушателя по имени Билл задать вопрос: «Боб, если весь мир примирен с Богом, значит ли это, что весь мир спасется?» «Это зависит, Билл, от твоего определения спасения. Если спасение – это лишь примирение человека с Богом, то тогда ответ может быть положительным. Но ведь это не то самое спасение, не так ли?» Подумав минуту, Билл сказал: «Нет, спасение – это когда человек принимает самого Иисуса Христа, когда он рождается свыше». «Правильно», – ответил я. Слово «примирение» означает, что грех, этот барьер между Богом и человеком, был убран. Был выстроен мост между человеком и Богом. Таким образом, единственная причина, которая может лишить человека вечной жизни, есть отказ принять предлагаемое Богом спасение. Примирение было достигнуто для всего мира работой Христа. Но само по себе оно еще не является спасением. Это всего лишь одна сторона монеты. Бог убрал барьер греха по той причине, чтобы всякий, кто пожелает, мог прийти ко Христу с верой и ожить вместе с Ним. В послании к Колоссянам так говорится об этом: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Именно поэтому единственный грех, из-за которого человек попадает в ад, это грех неверия. Евангелие от Иоанна говорит: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Что это значит «быть уже осужденным»? Это значит, что этот человек так и остается мертвым. Из-за своих грехов? Нет. Из-за своего неверия. Эта новость просто шокирует. Многие из нас думали о Боге как о мстительном, разгневанном существе, стремящемся стереть людей с лица земли. Но Евангелие, по сути дела, это объявление свершившегося факта. Работа Божия по примирению уже завершена. Примирение Бог произвел по своей инициативе. Он ни с кем не консультировался, он просто сделал это. Люди многословно говорят о человеческих поисках Бога, но Евангелие – это история Бога в поисках человека. Это фантастическое сообщение римлянам. Еще и еще раз делается ударение на мысль, что это Божья инициатива примирить себя с человечеством. Христос умер за нас, когда мы были еще немощны. Христос умер ради нас, когда мы еще были грешниками, и этим Бог показал, как велика Его любовь к нам. Когда мы еще враждовали с Богом, Он примирился с нами через смерть Своего Сына. Много раз я указывал на тот факт, что никто у креста не просил Господа простить ему грехи. А в чем состояла его просьба? «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Его действием, по его инициативе, принесено людям прощение. Известная притча о блудном сыне в Евангелии от Луки дает совершенное описание отношения Бога к погибшему человечеству после креста. Молодой человек взял и растратил свое наследство, принес позор своему отцу и своей семье. Доведенный до отчаяния, он берется за самую позорную для иудея работу – кормление грязных свиней, только бы выжить. Он на самом деле опустился на самое дно. Но как к этому отнесся отец? Он не вычеркнул из своего сознания молодого человека. Отец не стоит у дороги со скрещенными руками и не бормочет себе под нос: «Ну, подожди, я до тебя доберусь, сынок. Ты еще заплатишь за все, что ты наделал». Нет. Об отношении отца вы можете сказать потому, что он сделал, увидев возвращающегося сына. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Следующее, что он сделал, устроил торжественный ужин. А теперь подумайте о следующем. Что мешало ему возвратиться к отцу, когда он еще кормил свиней? Со стороны отца не было препятствий. Фактически, гораздо легче представить себе человека, каждый день всматривающегося вдаль дороги, думающего: «Может быть, сегодня мой мальчик вернется домой». Единственной вещью, отделявшей его от отца, было его собственное решение – или остаться со свиньями, или отправиться домой, к отцу. Если бы там присутствовал евангелист, то он так изобразил бы эту историю. «Почему ты живешь со свиньями? Твой отец любит тебя. Он не держит зла на тебя. Он хочет, чтобы ты вернулся домой. Иди и примирись с ним». Сегодня Бог зовет людей вернуться домой. Это то же самое желание, что и желание отца блудного сына. В той же самой главе Иисус сравнивает отношение Бога к человечеству с пастухом, настойчиво разыскивающего одну пропавшую из сотен других овцу. Сравнивает с женщиной, обыскавшей весь дом, чтобы найти одну драгоценную монету. Все три истории кончаются великой радостью. Иисус заканчивает свою идею заключением: «Так же и на небесах ангелы Божьи радуются одному покаявшемуся грешнику». Это результат завершенной работы Иисуса Христа на кресте. Так как Он сделал все необходимое, чтобы удалить оскорбление греха, когда грешник обращается к Богу, то он приходит домой в открытое объятие и видит радость на небесах. Он приходит домой, чтобы найти там настоящую жизнь. Для слишком многих людей это ударение на полное прощение и на жизнь Христа в человеке, кажется, внушает страх. Они опасаются, что это может привести к неразборчивой христианской жизни. Они слышат фразу «жизнь по вере», и они сразу же представляют себе толпу сидящих ленивых людей, ожидающих, когда произойдет какое-либо событие. Но полная противоположность является истиной. Как показывает последняя глава, ударение только на крест и прощение грехов и отсутствие обучения людей жизни воскресшего Христа на самом деле ведет к неразборчивости. Я хотел бы привести пример. Давайте представим, что в одной стране царь издал указ о прощении всех проституток. Будет ли это для вас хорошей новостью, если вы сами являетесь проституткой? Конечно, будет. С этого момента нет нужды скрываться, опасаться шерифа. С этого момента вы уже не включаетесь в список преступников. Все прошлые преступления вычеркнуты из книг. Итак, прощение будет, конечно же, хорошей новостью. Но будет ли это прощение достаточным мотивом для изменения стиля жизни? Нет, ни грамма. Однако давайте продолжим наш пример. Давайте представим, что полное прощение распространяется на всех проституток, но вас сам царь попросил стать его невестой. Что происходит, когда проститутка выходит замуж за царя? Она становится царицей. А вот теперь, есть ли у нее причина для того, чтобы изменить стиль жизни? Еще бы! Не нужно быть гением, чтобы понять, что стиль жизни царицы на несколько порядков выше жизни проститутки. Ни одна женщина в здравом рассудке не вернется к своему прежнему образу жизни. Пока мы будем учить людей половине Евангелия, мы будем производить христиан, которые очень признательны за то, что их не судят за их грехи, но у которых нет достаточно самостоятельных побудительных мотивов для изменения своего поведения. Вот почему многие руководители используют молот закона и соковыжималку для того, чтобы удержать своих людей в определенных рамках. Как названа церковь в Новом Завете? Невестой Христовой. Евангельская весть, по сути дела, является предложением руки и сердца. И точно так же, как проститутка становится царицей, выходя замуж за царя, так и падшие грешники становятся детьми Божиими, когда начинают отождествлять себя со Христом. Наша новая суть и наши новые отношения становятся нашей мотивацией. Причем мотивацией, идущей изнутри. Стать новым творением – это все равно, что превратиться из гусеницы в бабочку. Гусеница, прикованная к земле насекомое, окружает себя коконом и полностью погружается в него. А затем происходит чудесный процесс, называемый метаморфозой. И, наконец, появляется новое творение – бабочка. Некогда прикованная к земле насекомое, а ныне бабочка, может подняться над землей. Она может теперь увидеть землю с высоты небес. Точно так же вы, как новое творение во Христе, должны начать видеть самих себя так, как вас видит Бог. Если вам приходилось смотреть на бабочку, то вы вряд ли говорили: «Эй, поглядите-ка на этого красивого преображенного червя». Кстати, а почему бы и нет? В конце концов, это был червь, и он был преображен? Нет, сейчас это уже новое творение, и вы не думаете о нем в прежних терминах. То, что вы видите сейчас, уже бабочка. Так же и Бог видит нас в качестве своего нового творения во Христе. Несмотря на то, что вы, может быть, и не всегда поступаете как хорошая бабочка, например, приземляетесь не на те цветы, или забываете, что вы являетесь бабочкой и опять присоединяетесь к своим ползающим собратьям-червям, правда заключается в том, что вы уже никогда не станете снова червем. Именно поэтому Новый Завет обычно называет людей во Христе святыми, то есть отделенными. Например, Павел адресовал все свои послания святым. Несмотря на это, я постоянно слышу, как христиане называют себя просто старыми грешниками, спасенными благодатью. Нет. Это все равно, что называть бабочку преображенным червем. Мы были грешниками и были спасены благодатью, но Слово Божие называет нас святыми с того самого момента, когда мы начинаем отождествлять себя со Христом. Некоторые люди спрашивают: «Но ведь я продолжаю совершать грехи. Разве это не делает меня грешником?» Я отвечаю: «Это зависит от того, каким образом определяется ваша суть. Определяется ли она вашим поведением? или же она определяется тем, кем вы являетесь в глазах Бога? Вы видите, как мы должны поступать как христиане, хотя мир продолжает определять существо человека по его поведению. Единственный способ для нас освободиться от этого – сделать то, что Павел написал к Колоссянам. «Итак, хотя вы воскресли из мертвых вместе со Христом, пекитесь о том, что в небесах, где Христос восседает по правую руку от Бога. Продолжайте думать о том, что в небесах, а не о том, что на земле, ибо ваша прежняя суть умерла, а ваша новая жизнь сокрыта вместе со Христом в Боге». На протяжении всего Нового Завета главной мотивацией нашей благочестивой жизни является любовь и благодать Бога. Послание к Ефесянам в этом отношении является наиболее показательным посланием во всем Новом Завете. План всего послания можно выразить в двух стихах. Первый. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Первая глава, по сути, является комментарием этого стиха, описывающим величие Божией милости к нам и описывающее то, кем мы стали в результате этой милости. Затем Павел обращает свое внимание на поведение и мотивацию. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Оставшаяся часть послания с 4 по 6 главы описывает практические сферы применения этого стиха. Есть много увещаний, как поступать в послании к Ефесянам. Но давайте не будем пропускать того факта, что Павел потратил 3 главы, утверждая, почему мы должны жить определенным стилем жизни. Для меня самым величественным и емким примером мотивации в Новом Завете является место в послании к Ефесянам. «Ибо когда-то вы были полны тьмы, сейчас же вы исполнены света. Живите же, как люди, принадлежащие свету». Можно было бы хорошо перефразировать этот стих таким образом. «Вы были когда-то червями, но теперь вы бабочки. Летите же, как бабочки». Если бы вы спросили апостола Павла, почему должен я жить как дитя света, его ответ был бы прост и практичен: потому что вы дитя света. Разве в этом нет глубокого смысла? Есть, в том случае, если вы знаете, что вы являетесь дитем света. Но слишком многие христиане стараются жить христианской жизнью, стараются вести себя как бабочки, однако в душе до сих пор считают себя червями. Библия говорит: «Если ты во Христе, то ты новое творение, старое прошло, теперь все новое». В следующих главах мы исследуем эти новые обстоятельства, милостиво данные нам Богом. И начнем мы с исключительно важного вопроса – нашей новой сущности во Христе.